Глава 19. Кто бы мог подумать, что из меня получится самая удобная добыча для любого похитителя. Идеальная жертва, которая сама бросается в сети и завязывает на себе подарочный бантик вместо ошейника. Я обижалась на отца за то, что он считал меня капризной, неприспособленной к жизни и нуждающейся в постоянной опеке принцессе, а сегодня подтвердила его худшие опасения. Практически не оказав сопротивления, я сбежала с собственной свадьбы с мужчиной, которого до недавнего момента вообще принимала за другого человека. Без опаски залезла на его йети-мобиль и, послав родного папу, умчалась в дремучую тайгу. Назло всем уши отморожу, причем в буквальном смысле. Под шлемом холодно, свистит ветер, ничего не слышу, кроме шума мотора. Зажмуриваюсь от страха, не различаю пути и не запоминаю ориентиры. В случае чего я даже не смогу внятно сообщить, как меня найти. Понятия не имею, куда везет меня Яр на полной скорости. «Ай!» — испуганно вскрикиваю, когда снегоход заносит на повороте, а из-под наших гусениц вырывается столб снега. Мощная спина, в которую я вцепилась, как в последнюю надежду человечества, приподнимается и опускается, а я на автопилоте делаю то же самое. Молюсь, чтобы меня не потеряли по дороге. Мы с Яром как единый организм. В панике я прилипла к нему, как пиявка. Он завершает маневр, тяжело вздыхает и замедляется. Хочется думать, что ради меня, потому что внезапно воспылал заботой и сочувствием, но я уже слишком взрослая, чтобы верить в сказки. Правда, все еще недостаточно умная, если уехала с Бармалеем. Снег валит пушистыми хлопьями, заметая за нами следы. Впрочем, отец не станет устраивать погони с перестрелками в лучших традициях американских боевиков. Он у меня интеллигент. У него другие методы и рычаги влияния. Еще хуже и опаснее. Что бы ни задумал Яр, я ему не завидую. К сожалению, и себе тоже. «Привал, королевишна, и пересадка», — командует Салтыков, внезапно притормозив. Так резко, что меня подбрасывает и встряхивает, а все органы внутри перемешиваются, как в блендере. Я с трудом стаскиваю с себя шлем, едва голову не открутив вместе с ним. Все кружится и плывет перед глазами. Деревья исполняют танец пьяненьких лебедей, деревянная избушка скачет канкан на куриных ножках, в чулках. Хагрид жонглирует топорами. Для полного счастья только белочки не хватает. А вот и она. Затаилась на крылечке, устремив на меня офигевшие глазки-бусинки. Я сама в шоке, Гайка. В полном шоке. «Таюш», — шелестит где-то рядом, а я не могу сфокусировать взгляд. Я неуклюже слезаю со снегохода, едва не свалившись в сугроб. Пошатываюсь, как космонавт, впервые за долгое время ступивший на Землю и познавший все прелести гравитации. Широко расставив руки в стороны, делаю пару шагов, и меня скручивает пополам. Нехитрый завтрак в виде чашки кофе с молоком выплескивается на белый снег. Дальше меня тошнит водой, но позывы не прекращаются. Когда я готовилась к свадьбе этим утром, то даже представить не могла, что вечером меня будет тошнить, и я буду плакать в сумрачном лесу в окружении местных сумасшедших. Надрывно кашляю, слышу скрип снега за спиной. Чувствую, как на макушку опускается широкая ладонь, сгребает волосы в кулак. Вторая проводит по моим щекам и лбу, убирая прилипшие пряди. Боковым зрением я ловлю знакомые ботинки и лыжные штаны. Яр хмуро стоит рядом со мной, тяжело, шумно дышит, как зверь, и придерживает волосы, пока меня выворачивает наизнанку. Жадно хватаю ртом морозный воздух, медленно выпрямляюсь, вытирая губы тыльной стороной ладони. Меня покачивает, штормит, так что сейчас я не готова отбиваться от едких шуточек Салтыкова. «Ни слова», — сипло шиплю на него сквозь слезы и кашель. Он молча обнимает меня, прижимает к груди и, кажется, порывисто целует в макушку. Странный йети, очень странный. Но я так ослаблена, что обмикаю в его руках, уткнувшись носом в мягкую дутую куртку. Вздохнув, обхватываю его за широкую талию. «Наконец-то тепло». Медленно прихожу в себя, пытаясь осознать, где я, с кем и что вообще происходит. Кажется, вместе с желудком я выплюнула в снег легкие и мозги. Внутри жжется, горло дерет, и хочется расплакаться, что я и делаю, когда Яр непривычно ласково произносит: «Сейчас зайдем в дом, там отдохнешь. Дальше поедем на машине». «Куда дальше?» — запрокидываю голову. «Сюрприз», — слегка улыбается, грубыми пальцами стирая мои слезы. В такие моменты он кажется милым, но не настолько, чтобы выходить за него замуж. «Ярослав Владимирович, снегоход я забираю», — доносится рычащий мужской бас. «Значит, Хагрид реальный. Не показалось. Он подходит к нам ближе, смотрит на меня из-под насупленных бровей, ухмыляется загадочным прищуром. «Да, Тихон, спасибо». Яр бросает лесничему ключи, а тот взамен отдает брелок от внедорожника, что припаркован за домиком. Действуют как напарники. Тайные таежные агенты. «Рюкзак не забудь, я в сундук его спрятал», — добавляет Громила, а я понятия не имею, о чем речь. «Окей», — по-пацански просто отвечает Яр, не выпуская меня из объятий. «Осторожно, Тихон, иначе привлекут вас как соучастника. Зароют вместе со мной в братской могиле». Дёргаюсь, он чувствует, недоуменно хмыкает, крепче сжимает меня в капкане рук, бережно поглаживает по спине. «Задолбаются копать замерзшую землю под мои габариты». Жестко шутит Леший, и мне становится еще страшнее. «Ты же знаешь, что насолить столичным бандитам для меня святое дело?» «Мой папа не бандит», — фырчу обиженно, как только Тихон отворачивается и заводит снегоход. «Охотно верю. Речь не о нем. Неожиданно кивает Яр и хмурится, строго отчеканив. «Нам надо серьезно поговорить, Таисия». Он непривычно суров, и я инстинктивно выпускаю колючки. Ничего личного, защитная реакция. «О чем?» — ехидно прищуриваюсь. «Расскажешь, наконец, зачем ты женился на мне фиктивно?» «Почему фиктивно?» — нагло выгибает бровь. «Все будет по-настоящему, Таюш». Переходит на хриплый шепот, от которого волоски на холке дыбом. «И штамп, и первая-вторая брачная ночь, и медовый месяц». Яр говорит размеренно, делает непристойные намеки с невозмутимым выражением лица, попутно играет моими волосами, пропуская липкие спутанные пряди сквозь пальцы. Сгорбившись, обжигает мою щеку дыханием и почти целует. Я как в ступоре. Не шевелюсь с ужасом, понимая, что такими темпами он и к брачной ночи меня склонит, а я и не замечу подвоха. Гипнотизер. К счастью, глухой кашель лесничего прекращает это безобразие. «Бери гайку и в дом». Отпрянув от меня, хмуро командует Яр. «Я пока с Тихоном попрощаюсь». Не пререкаюсь, чтобы он снова не решил усыпить мою бдительность поцелуем. Покосившись на белку, пропускаю ее первой в дом. Закрываю дверь, прислоняюсь к ней спиной и прислушиваюсь к голосам на улице. Любопытно, о чем так долго прощаются мужчины? Ни слова не разобрать. Мое непослушное сердце громче стучит. «Ну, привет еще раз». Тихо обращаюсь к белке и чувствую себя сумасшедшей. Задрав пушистый хвост, гайка заскакивает на сундук. Я будто опять попала в сказку. Или в палату психдиспансера. Окидываю взглядом обстановку, узнаю каждую деталь. Камин, перегородка, шкуры на полу, где мы с Яром. Шумно сглатываю. Да не могла я. С ним. Впрочем, Йети меня знает. Я уже сама себе не верю. И его мотивов не разгадать. Вспоминаю, о чем говорил на улице Тихон, приподнимаю тяжелую крышку сундука, стараясь не тревожить белку, и заглядываю внутрь через образовавшуюся щель. Вот рюкзак. Интересно, что в нем? И зачем его прятать от столичных бандитов? Дверь хлопает за спиной, я бросаю крышку, едва не прищемив себе пальцы, а гайка испуганно прыгает на меня, взобравшись на плечо. Мы как две воровки, застигнутые на месте преступления. «Я смотрю, вы подружились». Бубнит Салтыков, в то время как рыжая подруга ковыряется в моих волосах. Сдалась им эта свадебная прическа. Смирившись, я поглаживаю зверька по спинке, украдкой поглядывая на мрачного хозяина. Широкими шагами Яр проносится мимо нас, нервно хватает одну из склянок Тихона, пальцем сбивает крышку и пьет настойку, как воду. Он будто стресс заливает, хотя на свадьбе и в дороге казался мне вполне уверенным, смелым и даже наглым. Так бойко хамил моему отцу, так убедительно говорил о беременности, так отчаянно похищал меня, взвалив на плечо в полном охраны зале. А сейчас его потряхивает, словно наступил откат. «Ты же за рулем!» Морщусь и вспоминаю, чем все это закончилось в прошлый раз. «Жарко здесь». Облизываю пересохшие губы, щеки вспыхивают, а затем пламя перекидывается на все тело. Осторожно сняв с себя белку, я расстегиваю куртку, из-под которой показывается рваный корсет. Подтягиваю его на груди. Красотка. Однако взгляд Яра темнеет и становится обволакивающим, тягучим, как мед. «Боишься, что нас медведь-гаишник в лесу остановит?» Он делает еще глоток, не сводя с меня глаз. «Плохо дело». О себе беспокоюсь. Укоризненно бурчу. Не хочу попасть в аварию из-за взбалмошного таксиста с букетом вредных привычек. Со мной ты в безопасности. Лениво отмахивается, но бутылку все-таки закупоривает и возвращает на место. Хочешь перекусить чем-нибудь? Электрический провод под высоким напряжением. Обреченно простонав, я неуклюже сажусь на диван. Откидываюсь на твердую низкую спинку, неловко ерзаю на месте. Салтыков достает из сундука таинственный рюкзак, который не дает мне покоя, закидывает на плечо, а после нависает надо мной огромной горбатой скалой, испепеляя задумчивым взглядом. «Я смотрю, ты отошла от токсикоза. Дерзишь, как новенькая. И выглядишь свеженькой, как огурчик. Правда, малосольный». При упоминании солений я сглатываю вязкую слюну. Яр замечает это, лукаво дергает бровью, ухмыляется. «Это не токсикоз!» Вспылив, я резко подскакиваю на ноги, и дом кружится. Потеряв равновесие, оказываюсь в руках Йети. Меня просто укачало. «Ну да, ну да», — многозначительно повторяет он. «Едем дальше?» «Не уверена, что хочу с тобой куда-либо. Спорю, а сама инстинктивно опираюсь на него, прогоняя вертолет из своей головы». «Типичная девочка, ничего не хочешь решать. Значит, будет по-моему». Яр бархатно смеется, подхватывает меня на руки, чтобы отнести в машину. Покорно обвиваю его за шею руками, роняю голову на плечо. Леший с ним, пусть везет меня в свою берлогу. Я слишком устала и точно не готова возвращаться домой, где меня ждут разъяренный отец и обманутые Макеевы. Всех в лес, коленем. На заднем сиденье машины я чувствую себя будто в раю. Здесь гораздо удобнее, чем на подскакивающем трясущемся снегоходе, поэтому я не замечаю, как отключаюсь под размеренный гул мотора и убаюкивающее покачивание. Просыпаюсь в непроглядной тьме. Часто моргаю, протираю глаза и подтягиваюсь, пытаясь рассмотреть хоть что-то среди деревьев, окутанных сумраком. Внедорожник останавливается, свет фар на секунду падает на стеклянный купол, притаившийся в бескрайней тайге среди снега, и гаснет, когда Яр глушит двигатель. «Что это?» Глаза медленно привыкают к темноте, и я различаю стеклянный иглу, похожий на один из тех, что видела ранее в проекте. «Откуда он здесь?» «Отель же еще не построили. Отец даже денег на него не выделил. А теперь точно ни копейки не даст. Из-за меня». «Демонстрационный вариант. Нравится?» Самодовольно спрашивает Яр, а я не могу скрыть восхищение. Замираю, раскрыв рот, и изучаю творение безумного босса, который с легкой руки моего папы останется и без иглу, и без трусов, и без своей гениальной головы. Номер оборудован всем необходимым. Герметичен, имеет систему обогрева и пригоден для проживания. «Почти», — сдавленно уточняет. «Я хотел показать его Власу Эдуардовичу перед подписанием контракта, чтобы не быть голословным. Но так как сделка сорвана, а на отеле я поставил крест, когда украл тебя со свадьбы, то теперь это наши апартаменты на весь медовый месяц». Протягивает мне ладонь, чтобы помочь выйти из машины. «С милым рай в шалаше, да, Таюш?»